Глава 16. Неизвестная база. Утро застало Краса на берегу какого-то ручья, посреди разросшихся тропических деревьев. За последние 3 часа он прошагал, словно во сне, по топкой почве километров 10. Сильно устал и захотел есть. Солнце здесь почти не светило, и, судя по всему, под пологом леса постоянно царил полумрак. Первые тонкие лучики едва рассеяли тьму, так, что капитан хотя бы мог видеть, что находится впереди, на расстоянии нескольких метров. «Да, жаркий был вчера денек», — подумал Крас, повалив выстрелом из бластера какое-то изогнутое дерево и присаживаясь на него, чтобы отдохнуть немного. Не успел прилететь в гости к советнику, как стал его убийцей, и теперь бегаю, словно заяц от полиции. «Ничего не скажешь, интересное положение». Капитан хотел было поразмышлять о Натали Портес, но отложил свои размышления на более позднее время. Поскольку желудок напоминал о себе новым спазмом, надо было что-то придумать насчет еды. Алекс внимательно осмотрелся. Над ручьем висел медленно рассеивающийся туман. Ни тигров, ни медведей поблизости не было, хотя водятся ли здесь такие хищники, Крас наверняка не знал. Крокодилов точно не наблюдалось, и то ладно. Из более мелкой живности, которую можно было употребить в пищу, на глаза попадались только рыбки, блестевшие в ручье. Остальная либо попряталась, либо имела окраску, что сливалось с тропической листвой и стволами деревьев. «Не кору же мне есть», — с раздражением подумал капитан невидимых. В этот момент на ствол дерева рядом с его рукой прыгнула большая зеленая лягушка. Крас посмотрел на нее и поморщился. На темно-зеленой спинке лягушки он видел множество желто-коричневых пятен, которые делали ее почти незаметной на стволе дерева. А приплюснутая морда усеяна мелкими бородавками. «Ну уж нет», — решил Крас. «Этого я есть не буду. Надо пойти поискать какую-нибудь змею, что ли. Говорят, они съедобные, и даже деликатесы из них делают». Он встал, бросил прощальный взгляд на тропическую лягушку, которая продолжала, как ни в чем не бывало, сидеть на стволе дерева, и медленно побрел по ручью, внимательно всматриваясь в его топкие, покрытые высокой травой берега. Где-то он читал о том, что именно здесь, у воды, могут обитать змеи, похожие на ту, что он пристрелил вчера ночью. Утро разгоралось, стало заметно светлее. Но кроны неизвестных красу деревьев плотно закрывали землю от прямых лучей светила. Это было даже хорошо, значит, со спутников ничего, кроме леса, не заметят, а тепловизоры, которые в состоянии различать с орбиты теплокровных животных, собьют с толку настоящие животные, которые здесь бродят повсюду. В этом Алекс не сомневался, слушая звуки тропического леса и продолжая осматривать окрестности ручья в поисках завтрака. Наконец, спустя 15 минут ему повезло. В траве блеснуло длинное пятнистое тело. Змея скользнула к ручью. Крас вытянул руку с бластером и выстрелил. Змея дернулась и свернулась в кольцо. Крас выстрелил еще пару раз, стараясь попасть в голову. Змея перестала извиваться и затихла, став похожей на продырявленный пожарный шланг. Капитан издал победный охотничий клич и осторожно приблизился. Кто их, этих змей, разберет? Убиты они или только прикидываются? На первый взгляд змея, удав длиной 5 метров, казалась мертвой. Ее длинное тело потихоньку уже погружалось в воды ручья, и Крас побыстрее схватил ее за хвост, чтобы не потерять свой завтрак. Затем капитан невидимых выволок скользкий пятнистый трофей на открытое место и осмотрел. Удав был действительно мертв. Итак, мясо имелось, но его надо было еще приготовить. С тоской вспомнив о далеких уютных ресторанах, Алекс достал из-под пояса летнего комбинезона военный нож, зарубленным верхним краем, который оказался сейчас очень кстати. И, поморщившись напоследок, принялся разделывать тушу змеи. Как ни странно, он справился с этой задачей довольно сносно, словно был заправским поваром. Через полчаса расчлененный на множество почти равных частей удав был подготовлен к зажариванию. Осталось только развести костер. Крас уже присмотрел для этих целей метрах в 10 от ручья какое-то странное на вид высохшее дерево и подошел к нему с бластером наперевес. Он немного постоял рядом со стволом, оценивая, действительно ли дерево настолько сухое, чтобы подойти для костра. Наконец, удостоверившись в этом, капитан невидимых лучом подрубил его под корень. Затем рассек на части, чтобы лучше горело. И напоследок, уменьшив мощность выстрела, Запалил срубленное дерево, уже и так тлевшее в местах, где его касался лазерный луч. «Ну», — сказал он вслух сам себе, — «будем надеяться, что это не махагоневое дерево, риополену, за которое дают дикие штрафы, а иногда и месяц исправительных работ в северных районах планеты». Затем он изготовил себе из длинных и почти прямых веток нечто наподобие очень больших шампуров и нанизал на них куски свежеразделанной змеи. Расположившись рядом с костром, Крас взял в руки один из них и стал жарить свою добычу, ощущая себя первобытным охотником посреди джунглей, кем он и был сейчас. Если не вспоминать о том, что у первобытных охотников не было лучевых ружей, стальных ножей и персональных коммуникаторов. Утро разгоралось все сильнее, в кронах деревьев проснулись тропические птицы и начали настоящий концерт. Крас то и дело отрывался от созерцания куска дымящейся змеи на конце палки и рассматривал кроны деревьев, пытаясь разглядеть там разноцветных попугаев, колибри или, если повезет, охраняемого инспекцией голубого макао. Несколько раз он видел какую-то голубую птичку, скакавшую по ветвям высоко вверху, но был ли это макао, Крас так и не узнал, потому что никогда не видел его изображения, а только читал в какой-то древней книге. Когда мясо змеи показалось ему достаточно прожаренным, он сел на один из кусков поваленного дерева, который не сжег специально для того, чтобы сидеть на нем, и принялся с жадностью поглощать охотничий трофей. Надо сказать, мясо змеи его слегка разочаровало. Оно было пресным и не острым. Конечно, его следовало бы полить каким-нибудь соусом для гурманов, но у Краса не было с собой не только соуса для гурманов. У него не было ни щепотки соли, ни даже куска хлеба. Но зато он был солдатом и был, к тому же, страшно голоден. Поэтому, несмотря на все препятствия, капитан невидимых довольно быстро расправился с тремя кусками змеиного мяса, слегка усохшего от жарки, и посмотрел на остальные, вспомнив о напутствии Джаза «Есть все, чтобы не оставлять следов». Но это уже было выше его сил. Сначала он решил взять мясо с собой, чтобы больше не тратить время на охоту, а как можно быстрее убраться из этого района. Однако у него не было рюкзака, чтобы нести добычу. А тащить это все через джунгли в руках было невозможно. Тогда Крас решил смастерить из лиан какое-то подобие наплечной сумки, но, промучившись минут 15, плюнул на это занятие. Корзиночник из него получился никудышный. Подумав с минуту, капитан невидимых принял решение уничтожить следы застреленного без лицензии удава. Он сгреб оставшиеся куски в охапку и бросил их в огонь нагоравшего костра. Надо было уходить. Алекс все еще находился в опасной близости от места падения своего ястреба и не знал о том, что предприняла полиция за то время, пока он брел через джунгли наугад ночью и охотился на змею у ручья утром. Если полиция оказалась дотошной, а в случае убийства советника президента так оно и будет, упавший корабль осмотрят тщательно и тело не найдут, так как Крас не успел взорвать ястреб, чтобы замести следы. Капитан невидимых настроил коммуникатор на частоту полиции. Надо было послушать эфир, чтобы быть в курсе ее последних шагов. «Внимание, борт 57. Капитан Шрам. Говорит шеф Бриони. Мы на подходе. Как у вас дела?» Услышал он переговоры пилотов патрульных машин. «Мы уже почти подняли с болота машину этого бандита, сэр. Как у тягача сломался вытяжной магнит, и она рухнула обратно. Вот только недавно нам доставили новый. Через полчаса все будет в порядке, сэр. Мы его достанем. Шевелитесь. Понос-Айрес после убийства Сан-Тремора и нашего мэра прилетела куча чиновников. Прибыл даже сам советник президента Севастьянов. Мне уже досталось по первое число. Вы успели хоть что-нибудь заметить, пока истребитель снова не упал в болото? Пилот мертв? Крылья и хвостовое оперение у него были изуродованы, но точно сказать не могу, сэр. Кажется, мертв. Сейчас я уточню у Анастаса, рулевого корабля-погрузчика. «Эй, Анастас, что-нибудь успел заметить?» В эфире послышался низкий хриплый голос. «Да, сэр, мне показалось, что кабина истребителя была открыта». «Черт побери», — выругался Бриони. «Этого еще не хватало. Значит, он, может быть, еще жив». «Так точно, сэр, может», — отрапортовал бравый службист Шрам. В эфире повисло недолгое молчание, которое снова прервал голос шефа Бриони. «Продолжайте работу. Как только поднимете истребитель, немедленно доложите мне». «Так точно, сэр». Еще громче рявкнул Шрам. «Внимание! Корабли сопровождения! Идем в сторону атомной станции и монорельсовой дороги. Скорее всего, он попробует выбраться там». «Катер капитана Джизаги». «Слушаю, сэр», — раздалось в ответ. «Вы прочешете окрестности в радиусе 30 километров. На всякий случай. Вдруг он решил погулять. Осмотреть каждое дерево в этих чертовых джунглях. Если обнаружите, немедленно взять живым». «Понял, сэр. Выполняйте». Переговоры стихли, а затем начался короткий радиообмен сигналами между пилотами патрульных машин, спешивших в сторону монорельсовой дороги. Крас ухмыльнулся. Значит, он выбрал верный курс для бегства. А одна патрульная машина – это не так уж и плохо. Справиться можно, хотя лучше бы ни одной. Капитан невидимых бросил прощальный взгляд на обуглившиеся в огне куски удава и углубился в джунгли. Сначала он пошел вверх по ручью, внимательно и осторожно переставляя ноги, чтобы не наступить на очередную змею, которых здесь водилось много. Русло ручья представляло собой хоть какую-то дорогу в этих почти непроходимых местах. Однако она шла не в ту сторону. Крас сверил по коммуникатору свои координаты со спутником и, сменив направление, где-то через пару километров зашагал на юг, в сторону неизвестной фермы, как он полагал. Он шел несколько часов без отдыха, раздвигая лианы руками и переступая через бугрившиеся под ногами корни деревьев. Кое-где дорогу пришлось прокладывать, врубая просеку лучом бластера. Где-то в книгах он читал, что в древности предки делали это с помощью суперножа, который называли мачете. Оказавшись на месте предков, Крас решил, что с бластером намного удобнее. Солнце еле пробивалось сквозь листву, несмотря на то, что над лесом уже давно разгорелся день. Где-то наверху переливались стрели певчих птиц. Крас устал, но за время пути ничего похожего на поляну, где можно было бы отдохнуть, ему ни разу не встретилось. Зато капитан невидимых пересек вброд еще один ручей, поменьше, где на него напал черный крокодил, попытавшись откусить ногу. Крокодил лежал на берегу, очень похожий на бревно, и грелся в узком луче солнца. Выбираясь из заросли, Алекс случайно на него наступил. К счастью для себя, Крас не выпускал из руки бластер и успел трижды выстрелить в распахнувшуюся пасть чудовища, иначе она обязательно сомкнулась бы на его бедре. После короткой схватки капитан невидимых внимательно осмотрел убитого крокодила. Тот был огромный и на удивление черный. Таких крокодилов Алекс никогда не видел. Скорее всего, это был очень редкий вид. Кажется, черный кайман. С мыслью: «Теперь зеленые меня точно повесят». Крас пересек ручей и побрел дальше. До самого вечера он больше не встретил на своем пути никаких крупных хищников, хотя и опасался этого. Правительство Земли в последние годы активно развивало программы по спасению вымирающих видов и возрождению вымерших путем клонирования животных и птиц. Как было известно, уже клонировали и выпустили в заповедники, где не рекомендовали появляться людям, стадо африканских слонов, семью тигров и одного льва, которому ученые обещали в ближайшее время клонировать подружку. А пока лев жил в одиночестве и сильно скучал. На очереди стояли гепарды, которых люди полностью истребили в 21 веке. До того, как зеленые протащили правительство закон о полном запрещении охоты как вида насилия над животными, следующими в очереди на клонирование стояли морские ежи и киты. Затем морские черепахи, акулы, как нужное биологическое звено эволюции, и редкие виды земляных червей. Ученые-клонигеры обещали не останавливаться на достигнутом. Лично Краса особенно беспокоили их контакты с археологами. «Этим умникам дай волю», — подумал капитан невидимых, подозрительно озираясь по сторонам. «Они ради интереса клонируют динозавров, а потом птеродактилей, и тогда без бластера на улицу точно не выйдешь. Хоть с планеты улетай». Вывод доставил Алексу некоторое беспокойство. Уходя от погони, он, тем не менее, начал немного успокаиваться и обдумывать ситуацию. Надо было решить, как быть дальше. Если все сложится удачно, то он выберется из леса невредимым и не угодит в антибиологическую переработку. Сожжение преступников и уничтожение пепла кислотой. Так в 28 веке казнили последних оставшихся преступников, пытаясь остановить передачу по наследству генов возбудителей, которые могли с большей долей вероятности сформировать из детей преступника новых опасных для общества людей. Если он выберется отсюда, то полиция, не обнаружив его трупа, будет ловить беглеца по всей планете. На него спустят все правоохранительные службы, а если понадобится, то и космический спецназ. Личное дело со всеми данными лежит у Джаза, а тот не имеет права его уничтожить без веской причины, иначе его самого отправят в антибиологическую переработку. И все же, если кто и мог сейчас помочь Красу выбраться из этой передряги, то именно его шеф, генерал внешней космической разведки Ральф Джаз. Только с его связями можно было бы получить передышку и где-нибудь отсидеться, пока Джаз не найдет Натали Портес и не заставит ее говорить. Хотя в этом у Краса были сомнения. Неизвестно, кто стоит за ней, и дадут ли Джазу ее найти, а тем более допрашивать. Крас с печенкой почуял, что его окружает, и уже несколько месяцев что-то очень туманное, похожее на заговор. Только вот чей? И при чем тут заги? А капитан невидимых почему-то мысленно связывал эти события с инопланетными чудищами. Неужели Натали Портес – мутант? Пришла ему в голову странная мысль. Но Крас немедленно ее отогнал, пока капитан невидимых не верил в существование и не видел ни одного подтвержденного мутанта, который мог бы сгодиться на роль разведчика, а не только камикадзе. Лучше всего, конечно, улететь с планеты в какую-нибудь дальнюю колонию, продолжал размышлять Крас, ожесточенно продираясь сквозь джунгли, которые немного поредели, но и там можно нарваться на неприятности, если за тобой повсюду объявлена охота. Кроме того, не будет возможности повлиять на ситуацию и докопаться до тех, кто меня втравил в этот карнавал, черт его побери. Капитан невидимых остановился, услышав какой-то странный звук. Впереди виделось что-то похожее на открытое место. В 100 шагах прямо по курсу джунгли редели и расступались. Там раскинулась то ли поляна, то ли болото, но звук доносился не оттуда. Он шел сверху и был слышен все отчетливее. Патрульная машина, сразу решил Крас. Через несколько секунд полицейский турбоглиссер пролетел прямо над головой капитана невидимых и, сделав круг над поляной, резко пошел на снижение. Неужели засекли? Пронеслась позорная мысль в мозгу беглеца. Но патрульная машина приземлилась, а из нее никто не выходил. Зато буквально через несколько секунд со стороны джунглей над поляной возник еще один турбоглиссер. Он также резко нырнул вниз и сел. «Эге», — подумал капитан невидимых, — «да они и не меня ищут». «У ребят тут встреча. Посмотрим, что это за полицейские». Затаив дыхание, Крас стал осторожно пробираться вперед, укрываясь за деревьями. Вскоре он увидел перед собой небольшую поляну, окруженную со всех сторон высокими деревьями так, что сверху она, наверное, казалась колодцем. Посередине, близко друг к другу, стояли два турбоглиссера. Один из них был полицейской машиной, а второй – черным, узким, одноместным катером-разведчиком. Такие Красу доводилось видеть, но он не знал, что кто-то похожий на ученого или лесника в состоянии свободно летать над джунглями на суперсекретных разработках военной промышленности землян. У полицейского корабля открылся боковой люк, из которого на землю спрыгнул низкорослый человек в форменном комбинезоне полиции Буэнос-Айреса. Он был немного толстоват, возможно и лысоват, но голову скрывал шлем. На поясе висел бластер и стандартный нейтрализатор. «Должно быть, это наш друг капитан Джизаги», — решил Алекс, отодвигая ветку какого-то бурого раскидистого кустарника. «Что-то он не торопится меня ловить. Похоже, у него другие планы на ближайшее время». Из одиночного турбоглиссера вышел крупный мужчина в сером обтягивающем полевом костюме, похожий на ученого или сотрудника биологической партии. Он приблизился к полицейскому и поднял руку в знак приветствия. Они о чем-то заговорили, активно жестикулируя. На первый взгляд у пилота одиночного турбоглиссера оружия не было, но Красу со своего наблюдательного пункта было видно не все, мешала листва. А подойти поближе он не решился, его могли легко заметить. «О чем они говорят?» – подумал Крас. «Наверняка обо мне. Эх, много бы я дал, чтобы услышать этот разговор». Через 5 минут встреча закончилась. Джизаги, если это был он, кивнул, попрощался с собеседником и залез в патрульную машину. Она поднялась в воздух, мгновенно растворившись в небе над джунглями. Человек, похожий на ученого, проводил ее взглядом и медленно направился к своему турбоглиссеру. Открыв люк, он достал из кабины нечто походившее на прибор связи и, приблизив ко рту, стал говорить. Скорее всего, докладывал кому-то о встрече с Жизаги. Красс не мог оторвать взгляда от обтекаемой машины. Решение созрело мгновенно. Стараясь осторожно ступать, он прокрался к самому краю леса. До турбоглиссера оставалось всего 50 метров открытого пространства, поросшего высокой травой. Алекс не раздумывал, он бросился как пантера вперед. Но пилот турбоглиссера уловил еле слышный шорох за спиной и обернулся. Увидев бегущего человека, он метнулся к кабине за оружием. Но было уже поздно. Красс поднял бластер и выстрелил первым. Луч ударил прямо в грудь пилоту, проделав в ней рваную дыру. Пилот завалился на спину и рухнул на борт турбоглиссера, с которого затем медленно сполз в траву. Алекс приблизился. Кровь красным ручьем текла из бездыханного тела. Пилот турбоглиссера был мертв. «Не мутант», — с облегчением произнес вслух Алекс, удивившись звуку своего голоса. «И то ладно». Он оттащил мертвого пилота с поляны в джунгли и вернулся к захваченному кораблю. Одним движением запрыгнул в кабину турбоглиссера, осмотрелся. Приборы понятны, стандартный военный набор, управление тоже. Топлива оказалось немного. Хватит от силы километров на 200. Значит, база недалеко. Странно, подумал Алекс, а не та ли это одинокая ферма? Но зачем ее пилотам военные турбоглиссеры и оружие? Неплохо было бы проверить. Отыскав автопилот, Красс активировал его и расслабился. Турбоглиссер поднялся в воздух над поляной, повернул свой острый нос на юг и направился в сторону фермы. Как и предполагал Алекс, до нее, судя по электронной карте, было совсем недалеко, поэтому капитан Едимых включил персональный коммуникатор и вышел на связь с Джазом. «Как дела, охотник?» – пошутил генерал. «Всех хищников перебил». «Еще нет», – ответил Красс. «Где мои ребята, Макс и Гарри?» «Уже на подлете, будут через часок. А тебя пока не нашли, как я слышу». «Похоже, меня ищет не только полиция», — сообщил Алекс. «Я тут снова ввязался в небольшую заварушку». «О боже», — не выдержал Джаз. «Ты что, убил второго советника президента?» «Нет, я убил какого-то бандита, который косил под исследователя джунглей и о чем-то болтал с полицией. Скорее всего, у них там свои люди. Или не совсем люди». «Сейчас лечу на его турбоглиссере на ту самую ферму, о которой я вам говорил. Машина, кстати, отличная, новейший образец секретных разработок. Пусть Макс и Гарри засекут мои координаты и летят туда же. А я пока попробую выяснить, что здесь спрятано». Джаз помолчал пару секунд, а потом приказал. «Не торопись. Даже не пытайся лезть на эту ферму. Оставь ее мне. Если тебя пришьют до того, как мы встретимся, считай, что погиб зря. Тогда я уже ничем не смогу помочь. Так что подожди своих ребят и лети на континент. Не ввязывайся в новые проблемы. Алекс, у тебя и старых достаточно». Красс нехотя кивнул. Инстинкт охотника уже начинал в нем брать верх над осторожностью разведчика. Наверное, так происходит со всеми разведчиками после беготни по джунглям, тянет пострелять. «Понял, шеф», — ответил Алекс. «Тогда жду ребят. Примерно в 20 километрах от фермы. Попробую сейчас где-нибудь сесть. Найдут меня своими сканерами». «Хорошо, но можешь сам сказать им об этом. Инструкция у них есть, координаты они уже получили, так что ничего не выдумывай. Как встретитесь, сразу ко мне». «Понял, шеф», — согласился Красс и перешел на другую волну. «Макс, Гарри, как слышите меня, бродяги?» В ответ эфир огласился радостным улюлюканьем. «Капитан, вы живы, это здорово. Мы уже почти рядом. Засекли координаты, идем на сближение. Контакт через 47 минут». «Ладно», — решил Красс. «Сажусь в джунглях. Найдете меня по маяку. Чао». Разглядев небольшую пустошь на берегу ручья, капитан невидимых бросил корабль вниз и мягко посадил на траву, распугав гнездившихся там пестрых птиц. Откинув люк, Красс выбрался наружу. Привалившись к борту одноместного челнока, капитан невидимых с наслаждением подставил лицо лучам солнца, которое нещадно пекло, накаляя этот открытый пятачок земли. Краем глаза он засек знакомое шевеление у ручья. Это небольшой крокодил, грузно переваливаясь на четырех кривых лапках, плюхнулся в воду, но там его поведение мгновенно изменилось. Словно включив форсаж, крокодил как торпеда пересек ручей и, выбравшись на другой берег, разлегся, как ни в чем не бывало, на траве. Алекс, впервые наблюдавший этих животных в родной среде, залюбовался. Крокодил только с виду прикидывался неуклюжим, а на самом деле Его хитрости, скорости и силе мышц мог позавидовать любой спецназовец или разведчик. Отдохнув минут 20, капитан невидимых от нечего делать решил изучить боевую обстановку. Он снова залез в кабину челнока разведчика, включил приборы и тут же обнаружил массу интересного. Карта, которую он приказал компьютеру увеличить и вывести максимальную зону охвата на экран, теперь показывала не только его местонахождение и место упавшего истребителя. Она абсолютно точно индексировала все полицейские машины. Безуспешно искавшие его в районе монорельсовой дороги и быстро уходившие все дальше на запад континента, в сторону плоскогорья Альтипана. Кроме того, она показывала и саму ферму, а точнее, чью-то базу, в этом Крас теперь уже не сомневался. Неожиданно в районе базы появилась еще одна точка. Новый летящий объект, который направлялся в его сторону. «Этого мне не хватало», — проговорил вслух Крас. «Они начали искать своего друга, который задержался. И непонятно, почему не возвращается на базу. А найдут они меня быстро. Судя по скорости перемещения, будет здесь через пару минут. Что будем делать, капитан?» Вместо ответа Крас выпрыгнул из челнока и спрятался в лесу под кронами ближайших деревьев, на всякий случай достав бластер. Как он и предполагал, через несколько минут над поляной появился второй челнок-разведчик. Он сделал пару кругов, рассмотрел пустой корабль, который был великолепно виден сверху, а затем завис в воздухе неподалеку, видимо, сообщая на базу о находке. «Отлично», — подумал Крас, — «через 5 минут здесь будет масса ребят с бластерами. И все они меня не очень любят, как я понимаю». «Макс, Гарри, вы где?» — спросил Крас свой коммуникатор. «Мы уже рядом, капитан. Будем через 15 минут». «Я обнаружен. У меня гости». «Так что давайте быстрее. Думаю, через 15 минут на этой поляне вас уже будут встречать вместо меня подготовленные бойцы. Так что стреляйте во всех, кто попытается вам помешать сесть. Это враги. А я пока побегаю по лесу. Как разберетесь с ними, вызовите меня по коммуникатору». «Понятно, капитан», — ответил за двоих Гарри. «Постреляем, с удовольствием». Алекс опять не ошибся насчет боевиков с базы. Всего через 10 минут над поляной появились еще два корабля, похожие на исследовательские челноки так же, как торпеда на надувной матрас. Это были те самые ястребы Натали Портес, что расстреляли карнавальные платформы. Капитан невидимых узнал их с первого взгляда. Не останавливаясь ни на секунду, ястребы прошли мимо своего челнока и сходу дали залп по бывшему кораблю Алекса. На поляне взметнулся столб огня. Самого капитана невидимых, который оказался не так уж далеко от места обстрела, ударной волной отбросило еще дальше в лес и стукнуло о какую-то пальму. От дикой боли Алекс мгновенно отключился. Однако ненадолго, когда он пришел в себя, в небе над поляной уже бушевало настоящее сражение. Выскочивший из невидимости крестоносец сражался с двумя кораблями неизвестных террористов. Макс был отличным пилотом, а Гарри – стрелком от бога. Но пилоты неизвестных ястребов тоже оказались неплохо подготовленными. Корабли выписывали в небе невообразимые пируэты. То слетаясь, то разлетаясь, вдвоем и поочередно бросались на корабль невидимых, но это их не спасло. Вскоре Гарри разметал фотонной торпедой один из них в клочья, а затем и второй, попытавшийся уйти в сторону базы, постигла та же участь. Конец битвы Крас наблюдал, опираясь на дерево и держась за голову рукой, пытаясь унять боль ушибленного затылка. Голова шумела, как древний паровой котел. После того, как небо очистилось, крестоносец осторожно сел на краю огромной воронки, оставшейся на месте захваченного Красом корабля. Первым из крестоносца выскочил Гарри и хотел было стиснуть своего капитана в объятиях, но увидел, что тот еле передвигает ноги, и просто помог ему забраться в корабль. Когда Алекс, кряхтя, устроился на одном из пилотских кресел, Макс спросил: «Домой? На базу ВКР? Капитан?» Крас отрицательно мотнул головой. «Сначала посетим натуралистов, которые прячутся на этой базе». Но капитан невидимых встретился взглядом с Максом, и тот понял, что спорить даже с контуженным капитаном бесполезно. Крестоносец воспарил вертикально вверх и, переключившись на фантомные ускорители, понесся в сторону базы, координаты которой уже давно были определены. «Кстати», — вспомнил вдруг Крас, — «а куда делся их разведчик? Вы его тоже сбили?» «Нет, шеф», — ответил Гарри. «Как только началась свистопляска с этими двумя ястребами, он улизнул». Крас поморщился. Не столько от боли, сколько от досады. «Значит, на базе уже никого нет. Но все равно проверить надо. Вперед и Сбивайте всех. Макс и Гарри довольно оскалились. Есть капитан. Им страшно нравились такие приказы. Красс уже давно вел для себя одно психологическое наблюдение, которое только что его бойцы подтвердили еще раз. Атакующий счастлив, когда он крушит на своем пути, не задумываясь о последствиях. В этот момент в нем живет зверь. Страх смерти отступает на второй план, в душе бушует благородная ярость. База появилась внезапно. На экране, конечно, она была видна давно, но из джунглей вынырнула все же внезапно. 4 небольших приземистых строения на обширной поляне, чуть вдалеке башня и ангар. Крестоносец прошел над базой на бреющем полете, готовый к любым атакам, но ничего не последовало. Сканеры показывали полное отсутствие живых существ, гуманоидной и негуманоидных рас. База была пуста. «Садимся, капитан», — уточнил Макс. «Нет», — ответил разочарованно Алекс. «Они успели смыться. Идем домой. Пусть потом Джаз пришлет сюда своих ребят осмотреться. Может, найдут что-нибудь интересное. А нам пора сматываться с этой планеты. Мы и так слишком нашумели в этом глухом районе. Скоро здесь тоже появится полиция. Переходим в невидимость и домой, в центр ВКР». Макс кивнул, развернул корабль и направил его в сторону Атлантического океана. Однако не успел крестоносец удалиться и на сотню километров, как позади раздался мощнейший взрыв. И в небе над джунглями вырос ядерный гриб. «Господи!» – воскликнул Макс, мгновенно бросая корабль в режим невидимости. «Капитан, да вы родились в рубашке!» «Я родился с бластером», – мрачно пошутил Красс. «Теперь спецам Джаза уже нечего будет осматривать. А жаль, хорошая была база».